Следующие 3 дня я провел дома, нетерпеливо ожидая результата. Наконец Диксон сообщил, что мне дан зеленый свет. «Вы хотите сказать, что для меня все хорошо кончилось?» — спросил я, не веря своим ушам. «Они одобрили все. У меня письмо из дирекции, позволяющее вам осуществить все покупки за счет банка. Приходите завтра в контору, мы все оформим». Он немного помолчал, потом добавил: «Поздравляю, Ларри». Последующие 4 недели я работал день и ночь, доставая необходимое оборудование. Как Сезам, имя Фарла Браннигама открывало мне все двери. Все фирмы стелились передо мной, предлагая кредиты. Я не столкнулся ни с какими проблемами. Когда я закончу работу, то неплохо заработаю. К тому моменту, когда все было готово к установке, я переселился в Шарновилл. Там я снял двухкомнатную квартиру, хорошо меблированную и в современном доме. Вместе с Мэнсоном и Биллом мы работали до потери сил и составили неплохую компанию. Поздно вечером мы ужинали с Биллом. «Что ты знаешь об электронных системах безопасности?» – спросил он. «Все, что можно об этом знать. Во время учебы я как раз специализировался в этой области». «Убежден, что ФБ доверит тебе установку системы безопасности. И если ты знаком с этой областью, придумай что-нибудь оригинальное. Стоимость ее не имеет значения». Я взялся за новую работу, составил смету, сформулировал предложение, проконсультировался с наиболее известными экспертами в этой области. Подготовив документы и письменно изложив свои предложения, я был уверен, что смогу оборудовать банк такой системой безопасности, которая превосходила бы все существующие. Браннигам позвонил мне. «Билл мне сказал, что у вас есть предложение, касающееся электронной системы безопасности банка, сынок. Я бы хотел, чтобы вы мне о ней рассказали. Сыграем в гольф?» После партии, но на этот раз я не позволил ему выиграть, мы снова направились в бар клуба, чтобы выпить по стаканчику. Там я изложил свои мысли. «Мистер Браннигам», — сказал я в заключении, — «если вы согласитесь со всем сказанным, я смогу вам гарантировать, что у вас не будет никаких проблем, связанных с безопасностью банка. Ваш Шарновиллский банк будет самым надежным банком в мире». Он внимательно посмотрел на меня, и его лицо просветлело. «Банк самый надежный в мире!» — воскликнул он. «Эта идея мне нравится, черт возьми! Какой лозунг! Какая реклама!» Он замолк и пристально посмотрел на меня. «Вы уверены в том, что говорите? Если мы сделаем рекламу и примем этот лозунг, ваша система окажется достойной этого?» «Мистер Браннигам», — серьезно проговорил я, — «банк в Шарновилле будет самым надежным и защищенным банком в мире». «Совет собирается завтра. Приходите и доложите ваше предложение. Я ничего не понимаю в электронике. Все, что вы мне сказали, выглядит неплохо». На следующий день я пришел на заседание совета и доложил 10 директорам с мраморными лицами о системе безопасности банка. Я продемонстрировал аппаратуру, сообщил о своих планах и доложил о стоимости всего оборудования. Они молча выслушали меня. И когда я закончил, ФБ улыбнулся мне и сказал, что ответ будет дан завтра. Через 3 дня Диксон позвонил мне и сказал, что все одобрено и что я могу действовать. «Вы произвели на них впечатление, Ларри. Они были восхищены. Реклама будет сделана по всему миру. ФБ на 7-м небе». Помолчав, он продолжил. «А ты осознаешь, что это все значит? ФБ намеревается открывать все новые филиалы. Автоматически тебе будет поручено снабжение оборудованием и системой безопасности, а я буду заниматься проектированием. Я смотрел сметы. Твои комиссионные...» «Я сам занимаюсь этим», — прервал я его. Может быть, мы поговорим по этому поводу конкретнее, Ларри? Мы смогли бы работать вместе. У меня есть деньги». Мы поговорили с ним и решили объединиться. Но прежде чем оформить наши отношения, решили навестить Браннигама, чтобы ввести его в курс дела. Наша идея ему очень понравилась, и он нас благословил. Это было для нас очень важно. Он обещал посылать нам клиентов. Мы решили назвать наше предприятие «Лучшая электронная корпорация» с местом расположения в Шарновилле. Мы наняли небольшое помещение и работали весь день и половину ночи. Вместе с нами работала небольшая группа специалистов, и через 6 месяцев самый надежный банк в мире был открыт для всех желающих. Представители международной прессы и телевидения ожидали это событие. Президент, вертолет которого опустился на крышу банка, провел в нем около 10 минут. Ничто не вызывало опасения, и ФБ и его административный совет были очень довольны. С этого момента Шарновилл стал очень быстро развиваться. Мне было поручено снабжение оборудованием контор и установка систем безопасности. Диксон занимался строительством. Мы перебрались в более обширное помещение. Все новые многочисленные промышленные фирмы открывали свои предприятия в этом городе. Имя Фаррелла Браннигама побуждало их обращаться к нам. Они говорили, что хорошо для Браннигама, будет хорошо и для нас. Клиенты шли к нам. Их было довольно много.